«Добрый день, мисс Хэвишем», — вежливо поздоровался мистер Уэмик, как только мы подошли. «Как вы сегодня?» «Надеюсь, в добром здравии, мистер Уэмик. Как поживает мистер Джаггерс?» Персонаж «Больших надежд» Диккенса. «На мой взгляд, неплохо, мисс Хэвишем, совсем неплохо». «Это мисс, но не тот мистер Уэмик. Она у нас недавно». «Весьма польщен», — заметил мистер Уэмик, «совершенно такой, как в «Больших надеждах», то есть низенький, чуть рябоватый, лет 40. «Куда вы направляетесь?» «Домой», — провозгласила мисс Хэвишем, выкладывая запрос на стойку. Мистер Уэмик взял листок и несколько секунд изучал его, а потом исчез в кладовой и принялся там шумно рыться. «Эти склады нам жизненно необходимы, четверг. Уэмик педантично ведет учет. Конечно, за каждую мелочь надо расписываться и возвращать, но здесь есть почти все, что может понадобиться. Разве не так, мистер Уэмик?» «Именно так!» — послышался голос из-за груды турецких костюмов и резинового бизона, очень похожего на живого. «Кстати, ты плавать умеешь?» — поинтересовалась моя наставница. «Да». Мистер Уэмик вернулся с кучкой вещей. «Спасательные жилеты — 2 штуки. Веревка — на случай необходимости — 1 штука. Спасательный пояс для Мэгвича — 1 штука. Наличные — на непредвиденные расходы. 10 шиллингов 4 пенса. Плащи для маскировки вышеупомянутых агентов Хэвишем и Нонитот. Сверхпрочные, черные. 2 штуки. Сухой паек. 2 штуки. Подпишите вот здесь». Мисс Хэвишем взяла ручку, но помедлила перед тем, как подписать. «Нам понадобится моя лодка, мистер Уэмик», — сказала она, понизив голос. «Я договорюсь по комментофону, мисс Хэвишем», — заверил кладовщик, широко улыбаясь. «Найдете ее на пирсе». «Недурно для мужчины, мистер Уэмик, совсем недурно», — похвалила мисс Хэвишем. «Четверг, бери снаряжение». Я запихала все в плотный брезентовый мешок. «Да Диккенса тут рукой подать», — продолжала моя наставница, — «но лучше тебе попрактиковаться. Перенеси-ка нас в «Большие надежды» прямо отсюда. Это 50 000 миль книгополочного пространства». «Ага, ладно, я знаю, как это сделать». Положив мешок на пол, я достала свой путеводитель и нашла абзац про библиотеку. «Держись за меня, когда будешь прыгать, а пока читаешь, думай о Диккенсе». Так я и сделала, и в мгновение ока мы очутились в нужной точке библиотеки. «Ну как?» — гордо спросила я. «Неплохо», — кивнула мисс Хэвишем. «Только мешок забыла». «Извините, я подожду». Потом я прочла дорогу назад в вестибюль, забрала мешок под дружеские насмешки Дина и вернулась, но случайно попала на полки с приключенческими книгами для отважных девочек некоего Чарльза Пиккенса. Вздохнула, снова прочла абзац про библиотеку и скоро оказалась рядом с мисс Хэвишем за одним из читальных столов. «Это журнал регистрации рейсов», — сказала она, не отрывая глаз от толстенного грозбуха. «Название, цель, дата, время. Я уже все заполнила». «Ты вооружена?» «Всегда». «А вы ожидаете каких-то неприятностей?» Мисс Хэвишем достала свой маленький револьвер, прокрутила барабан, проверила, в стволе ли патрон, и смерила меня с самым серьезным взглядом. «Я всегда ожидаю неприятностей, четверг. У меня за плечами 2 года работы в СЗХ, службе защиты Хитклифа, в Грозовом перевале. И поверь, кэтринисты как только не пытались до него добраться. Я лично 8 раз спасала его от смерти». «Но что может приключиться в больших надеждах? Там-то, где опасность?» Она закатала рукав и продемонстрировала мне свежий рубец на предплечье. «Дело может обернуться плохо даже в городе игрушек». Сказка Эннет Блайтон «Путешествие Ноди в город игрушек». На BBC сделали по ней детскую передачу про барашка Ларри в городе игрушек. «Поверь мне, Ларри, тот еще ягненочек, я еле ноги унесла». Наверное, вид у меня сделался бледный, поскольку моя наставница сочла необходимым уточнить. «Все в порядке. Имей в виду, ты можешь вернуться в любой момент, только скажи, в два счета окажешься в Суиндоне». Она не угрожала, просто оставляла мне путь к отступлению. Всплыли мысли о Лондоне, о ребенке. Я без особых последствий пережила книжную распродажу и «Джейн Эйр». Так чем же может мне угрожать пустячок из предыстории диккенсовского романа? Кроме того, пригодится любая практика. «Я готова, мисс Хэвишем». Она кивнула, опустила рукав, сняла с полки «Большие надежды», положила на библиотечный стол и открыла.